чуть подпрыгивающий, вероятно, где-нибудь простреленной левой ногой, всегда веселый и всегда посвистывающий. От звездного дяди пробираются в лагере шерстяные одеяла, бумазейные пижамы, пушистые распашонки, шарфы, сладкое молоко, какие-то чудные канадские паштеты, игральные карты и даже бритвенные помазки. Что нельзя съесть, то перегоняют грекам на помидоры, дыни и хлеб. Высоченный дядя знает про это, но только весело посвистывает, глубоко заложив длинные, как волосатые оглобли, руки в карманы штанов. Нечего добавить к пайку. Разве что выйдут по вечеру с удочками на камни ловить серебристую макрель и кефаль. Разве что нажгут угля и продадут мешок в городе за 5-6 драхм. Сильно пали цены на уголь в Галлиполи. Уголь жгут по черным кустарникам, верстах 12 от лагерей. В жару опаляют себе лица над кострами, царапают в кровь руки колючими зарослями. И в жару усталые и черные, как черти из пекла, тянут за 12 верст мешки на базар. А перед этим, может быть, ночь стояли на дневальстве и бессонные пошли корчевать. В Галлиполи не говорят о голоде. Они не хотят признаться, что голодают. И если спросить их, они ответят. Да, конечно, голодновато, а главное, очень уж однообразно. Они посмеиваются над голодом, так же, как и над губой. Ходит даже песенка. Под знойным небом Галлиполи, где лагеря белеют в поле, распухли люди от фасоли. А когда в Галлиполи ходили слухи, что пайка давать не будут, все как-то повеселели и любопытничали. Вот интересно, что же из этого выйдет? Они шагнули и через голод, так же, как шагнули через губу, через железный блок и железные перчатки дисциплины. И когда в Галлиполи услышали, что голодает Россия, когда запрыгали телеграммы о миллионных толпах, сдвинутых голодом с Поволжья, точно по уговору, по всем полкам и батареям, порешили без разговоров отдать свой однодневный галлиполийский паёк голодной России, ее русские белые лагеря. В лагере от штаба дорога прямая, по выжженным золотым полям у ветряков, вдоль каменистого берега, где сквозят дали Дарданелл, ниже и ниже, в бурую узкую долину, над которой сдвинулись синей волнистой каймой задумчивые горы. Серой тропинкой вьется по долине, выпитая зноем речка. Это долина смерти и роз, это галлиполийские лагеря. Длинные белые ряды палаток. Точно белые птицы легли рядами друг подле друга, свернув белые крылья. В холщовых стенках палаток маленькие окошки с холщовой рамой крест-накрест. У палаток тщательно утоптанные узкие тропинки, песчаные квадраты площадок, пыльные, выгорелые цветники на каменных газонах и серые полковые вензеля и двуглавые орлы, сложенные из морских галек. Далеко меж белых шатров темно зеленеют круглые луковицы маковки полковой церкви гвардейской артиллерии. Зеленая церквушка из вереска и платанов уже тронута желтизной, уже вянет и осыпается. Но еще так зелено и так радостно сквозят в синеве над белыми шатрами русские маковки. За серой речкой над обрывом высится холщовое строение корпусного театра, где идут воскресные лагерные собрания. Стоит на долине, как часовой, раскидав тяжелую чащу ветвей, одинокий, древний и тихий платан у палатки генерала Витковского. А кругом тянутся белые церкви, белые театры, белые солдатские дома. Тянутся белые через речку, теснятся к синим горам. Белые птицы легли друг подле друга по долине, свернув белые крылья. Странный зодчий построил странный город в долине смерти и роз. Под белыми птицами живут белые солдаты, артиллерия и пехота, молодая гвардия, дрозды, корниловцы, марковцы и алексеевцы и сводный гвардейский батальон старых санкт-петербургских семеновцев, измайловцев, павловцев. А за речкой у бархатистых синих гор спят белые птицы, дома русской кавалерии. Тихий город в долине, где дышат 30 тысяч людей. Призрачный русский город у синих галлиполийских гор. Вдоль палаток по передней линейке на узенькой желтой тропе врыты столбы, крытые напокат соломой, точно легкие соломенные зонты. Это стоянки полковых часовых. Вдоль палаток за передней линейкой на желтых и царапанных метлами площадках есть и еще соломенные шатры. На четырех высоких жердях постелена золотая пшеница. Чуть шевелятся длинные ломкие концы, шуршат. А под соломенными шатрами в тени спят склоненные, завернутые в чехлы русские знамена. Знамена молодых дроздов и корниловцев и полковые знамена Российской гвардии. На древках потлелые обрывки парчи и, тяжко струясь по древкам, свисают вниз тусклые знаменные кисти. Стоят несменным караулом ночью и днем часовые у спящих знамен России. Серебристый полусвет в полковых холщовых церквах. Глиняный пол, жестяные паникадила, сбитые и слитые из консервных банок, аналой, застеленный шитым в красную строку деревенским полотенцем. С низких и приземистых алтарных створок смотрят святые. Светятся серебром седые кудряки бород и нимбы. Глаза огромны, синие, и смотрят светло и печально. На алтарных дверях архангел Гавриил в багряном плаще несет белую лилию, а ангельский лик бледен и строг, и веет ветер назад каштановые кудри со светлого лба. Отворишь алтарную дверку, а сзади подогнаны струганные дощечки с консервных ящиков, подрамник, на который натянул бурую холстину от мешка неведомый и нежный живописец. На холсте так и остались черные французские буквы «С.О.» и длинный номер 48352. Серебрист полусвет и в полковых палатках. Плетеные из коричневатого кустарника койки застелены серыми одеялами. У коек самодельные столики и хрупкие дощечки полок. И вдоль всей палатки обязательно прямая нитка дорожки, посыпанная желтым песком. В белых палатках офицеры и солдаты спят вместе, койка к койке. В белых палатках одинаковая черная похлебка и серые консервы для всех. В свое офицерское собрание корниловцы приглашают по воскресеньям в гости солдат. На футбольном поле, где Стон стоит в дни полковых матчей, гоняют кожаный мяч вместе с солдатами генералы. В этом городе белых птиц у пшеничных шатров, где стоят бессменные караулы подле знамен, все идет тихую поступью и на особую тихую стать. Солдаты в белых рубахах с красными погонами и в белых картузах, вроде тех кепи, что носили при Скобелеве, унтер-офицеры старых сроков службы и курносая мужицкая молодежь, и седые гвардейские знаменщики, помнящие еще царя Александра III, и офицеры, петербургские гвардейцы и харьковские гимназисты, конторщики из Киева и ростовские студенты, русские аристократы и усатые русские вахмистры из калужских мужиков, произведенные в поручики и в полковники. Живут вместе, едят вместе, думают вместе, знают каждый жест, каждую привычку соседа. Знают друг друга до глубины, до последнего нерва. И в каждом частица другого. Они причастились друг друга. Они дышат как одно. Они бы разошлись. Они бы разбежались, повалили бы толпами в Бразилию, в Аргентину, в Савдепию, куда угодно, к черту, если бы не слило их в одно и навсегда принятое ими молча тихое галлиполийское причастие. В белом городе птиц нет калужских мужиков, нет Ивановых и Петровых, нет вчерашних красноармейцев из-под Орла и добровольцев из Царицына, нет гусар, нет учителей гимназии и конторщиков. В белом городе белые солдаты. Они солдаты, они дрозды и марковцы, гвардейцы и кавалеристы, генералы и поручики, бомбардиры и ефрейторы. Они белые солдаты. Они не мужики и не бари, не беженцы и не иммигранты. Они русские солдаты, и они ждут, когда будет Россия. Они знают, что Россия будет, и они ждут и несут несменный караул у ее свернутых знамен. Тишина в белом городе. У всех печален и у всех светел взгляд, как у святых на алтарных створках. И в говоре, и в манерах у всех какая-то особая чуткая вежливость. Такая тихая и нежная вежливость бывает у очень интеллигентных людей и еще у монахов. «Странно и чудесно здесь», — говорит мне мой собеседник, сухонький веснушчатый полковник, с рыжими шевелящимися бровями. Мы стоим с ним у маленького оконца в палатке генерала Витковского. «Я сюда приехал из Греции», — говорит полковник. «Там, как все, думал, что армии нет, что она умерла, а увидел здесь что-то новое, странное. Я не могу еще понять, что это. В Галлиполи произошла какая-то мобилизация человеческого духа. Здесь одна идея. Россия жива, Россия не опочила. Россия будет, и мы, русские солдаты, должны служить ей, где бы ни стояли наши полки. В Галлиполи, в Болгарии, в Африке. Хватит духа, служи, значит, ты русский солдат. И служат. Я смотрю на них, и мне чудесно и странно. Но мы, офицеры, еще понятно, а есть солдаты. Есть вчерашняя красноармейская темнота. Я не узнаю их. Таких не было ни при царе, ни в революцию, ни в гражданской войне. Ну, как бы вам пояснить? Ну, вспомните хотя бы русские стоянки, вспомните русские окопы, обязательно заваленные нечистотами через край. А здесь как-то особенно тщательно смотрят за тобой. Чистоты ищут, уборных понастроили. Здесь пуританская чистота нравов. Под лагерями в палатке живет проститутка. Жирная гречанка. К ней каждый день заходят сенегальцы. А наши не ходят, никто, только отплевываются. Вы посмотрите, какой белоснежной чистоты они рубахи носят. Они чистоты ищут. У них душа обнажилась, чистая душа. Но вы смотрите хотя бы, что у нас больше российской матерщины не слышно, богохульств и солдатчины. Вы посмотрите, как они в церкви молятся, как газету устную слушают. Они одной голой думой живут. Россия жива. И Россия будет. Ей должны служить, потому что она жива и потому что будет. Нас 30 тысяч. Не горсти родной земли. И старые знамена. И старые командиры. И я все думаю, с чем бы сравнить нас. Военная история не знает такой армии. Разве что суровые и тихие полки Оливера Кромвеля. Я смотрю в низкое оконце на ровный пустырь долины, где белеют легкие ряды птиц до синих гор. И чудится мне на мгновение, что вижу я сон. И во сне вижу я белые русские лагеря, может быть, Севастопольской обороны, может быть, на пустырях Сан-Стефана, может быть, под Геоктепе. Серебрист полусвет и в палатке генерала Витковского. Как войдешь, дощатый стол, где разложены военные карты и зеленые папки дел. А за белой занавеской другой дощатый пол. Это генеральская столовая. На полотняной стене образ. Святой святитель в малиновых ризах с голубым амофором. Генерал Витковский, невысокий, мягкой поступи человек с маленькими белыми руками, в легких веточках голубых жил. У него сидеющая русая голова – и выбрит до синевы его круглый подбородок, а глаза светлые и стальные, с белыми клинками холодных зрачков. И от его лица, и от мягкой поступи, и от белых рук веет монашеской чистотой. Генерал Витковский о холодном бесстрашии и о неспешных прогулках которого под прямой наводкой в огне знает вся армия, пьет тихими глоточками из белой хрупкой чашки желтый чай. Он пьет чай с сушеным черносливом и мягко говорит мне: «Вы его в чашку положите, вкуснее, и от желудка помогает». Бесстрашный генерал, холодный храбрец, подвигает ко мне белой рукой блюдце с черносливом и мягко поддерживает разговор. А я в Константинополе так и не был, и быть там желания не имею. В белой тишине палатки я точно в белой монастырской келье. И точно когда-то давно в северном нашем монастыре вот так же мягко угощал меня черносливом мягкий, тихий монах.